«Мне так приятно, что ты меня ругаешь», — сказала она маме. «Но почему?» — удивилась мать. «Потому что тогда ты мной занимаешься». Твердость или либерализм? У каждого поколения свой ответ на этот вопрос. Чаще всего рассуждают так. Старшее поколение выступало за требовательность, современное — за либерализм. Наверное, все зависит от момента, возраста, обстоятельств, характера и здоровья ребенка. Приведу примеры. Сегодня утром Жан был невыносим. Он отказывался одеваться, не хотел идти гулять, дулся в своем углу. И все из-за того, что его брат уехал без него на каникулы. Надо ли силой одевать ребенка и вести его гулять? Трехлетняя Сильвия отказывается от обеда, говоря, что ей хватит только апельсинового сока. Надо ли заставлять ее есть бифштекс? Франсуа тоже исполнилось 3 года. Остановившись перед витриной детского магазина, он с криком требует купить ему наряд индейца. Надо ли выполнять его просьбу, чтобы крики прекратились? В 2 первых случаях маме надо быть либеральной. Жан своим плохим настроением выражает грусть от того, что его брат уехал. Его можно понять и утешить. Если Сильвия, у которой обычно бывает хороший аппетит, отказывается есть, то, наверное, что-то не в порядке. Надо измерить температуру. Применить насилие к Жану или Сильвии означало бы проявить непонимание потребностей их детской души. Что же касается Плута Франсуа, то тут маме надо быть твердой. Наряд индейца — это не потребность, а просто желание, удовлетворять которую у вас нет никакого основания, потому что маскарадный костюм в данный момент ему не нужен, так как не предвидится какого-либо праздника. Конец 259 страницы. Твердость или либерализм? А если вместо слова «или» поставить букву «и»? И тогда получится твердость и либерализм, причем применяемые изо дня в день, независимо от вашего настроения, с учетом того, что нужно ребенку. В одном случае, в какой-то день, надо было употребить свою власть. Возможно, что завтра возникнет необходимость закрыть глаза на проступок малыша. Некоторые натуры прекрасно себя чувствуют в условиях дисциплины, в то время как другим необходимо позволять определенную разрядку. Не надо бояться применять одновременно и требовательность, и либерализм в отношении к малышу. Но для этого надо очень хорошо знать своего ребенка, изучить особенности его развития, характера. Ваш ум и знания помогут вам найти нужные средства. Терпеливость матери — качество героическое. Ребенок пытается сам застегнуть курточку, но делает это недостаточно быстро. Мама спешит, поэтому делает это за него. Отец показывает малышу книгу. Ребенку хочется посмотреть какую-то картинку, но папа уже перевернул страницу. Родителям необходимо иметь терпение. Так же, как леность может возникнуть в результате того, что попытки ребенка сделать что-либо самостоятельно постепенно встречают противодействие, точно так же и невнимательность может зародиться от того, что малышу не дают сосредоточиться на том, что его интересует. Быть терпеливой мамой очень нелегко. Люди часто не понимают материнское терпение, а качество это героическое. «Мама, останься!» — зовет ваш малыш. Но вы приглашены в гости или опаздываете в кино. А может быть, вы просто устали. Вы делаете вид, что не слышите голоса ребенка. Невозможно даже представить себе страдания малыша в эти минуты. Однако пройдут годы, и вы будете согласны отдать все на свете за этот зов. «Мама, останься!» Но будет поздно. Поэтому подарите своему малышу еще 5-10 минут, и он уснет умиротворенным. Воспитание характера. Многие родители торопятся воспитать твердый характер у своего ребенка. Особенно это стремление характерно для нашего времени.